Новое соотношение сил в Европе. От Потсдама до Парижской конференции. Вскоре после Ялтинской конференции Запад был поставлен советской стороной перед несколькими свершившимися фактами. В Польше поляки из Лондона получили в коалиционном правительстве лишь второстепенные министерские портфели. Предусмотренные же решениями конференции выборы проведены не были. В Румынии король Михай был вынужден создать правительство, в котором доминировали коммунисты. В Чехословакии Бенешу после его визита в марте 1945 года в Москву пришлось включить в правительство несколько коммунистов. На состоявшейся 17 июля 2 августа 1945 года Потсдамской конференции западные участники уступили совместному давлению СССР и Польши и согласились, что польско-германская граница пройдет по линии Одер-Нейс. Вопрос о репарациях был также решен в пользу СССР, который получил право вывозить не только все, что пожелает из своей оккупационной зоны, но и забрать четверть оборудования в западных зонах. США и Великобритания с удивлением обнаружили появление новых советских требований. Пересмотр, заключенный в Монтрео, Конвенции о режиме Черноморских проливов, возвращение СССР Карского и Ордоганского округов, граничивших с Советской Арменией и отошедших в 1921 году Турции, получение военно-морской базы в Дедеагаче, Фракия, на Эгейском море. Лондонское совещание министров иностранных дел пяти стран-членов Совета Безопасности ООН в сентябре 1945 года выявило новые источники напряженности между СССР и Западом. Западные страны поставили Советский Союз в известность, что они не подпишут мирные договоры с Румынией и Болгарией до проведения там свободных выборов. Советская сторона истолковала эту позицию как отказ от соглашений, заключенных с Черчиллем в октябре 1944 года, о сферах влияния в Восточной Европе. К тому же СССР продемонстрировал на этом совещании новоприобретенный комплекс великой державы, потребовав исключения Китая и Франции из всех переговоров о мирных договорах и предоставление себе протектората над Триполитанией с тем, чтобы, как подобает великой державе, обеспечить свое присутствие в Средиземном море. После трех недель переговоров СССР и западные участники были вынуждены констатировать свое несогласие по большинству вопросов и договорились снова встретиться в декабре в Москве. В Москве министры иностранных дел трех великих держав пришли к компромиссу по вопросу о Болгарии и Румынии после того, как СССР согласился на проведение там новых выборов, тем самым неявно признав, что предыдущие, давшие отечественным фронтам большинство в 90%, были фальсифицированы. Советский Союз согласился также на участие малых стран в мирной конференции, которая должна была состояться в Париже летом 1946 года. Тем не менее, несколькими неделями позже советская дипломатия подтвердила свое намерение решать крупные международные проблемы только с Соединенными Штатами Америки. Показательно, что с конца 1945 года контакты между Сталином и Эттли, сменившим Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, становились все более эпизодическими. В феврале 1946 года Молотов, в частности, заявил, что СССР — одна из двух крупнейших стран мира, и никакой международный вопрос не может быть решен без его участия. Сохраняя свою приверженность политике раздела сфер влияния, противостоящей американскому проекту коллективной безопасности, который отводил Организации Объединенных Наций центральное место в урегулировании конфликтов, СССР постарался упрочить свои позиции в Иране, так как до этого момента политика получения гарантий безопасности приносила свои плоды. С 1941 года Иран находился под совместной оккупацией Великобритании и СССР, обязавшихся вывести свои войска в течение 6 месяцев после окончания войны. Однако Советский Союз выказывал явное намерение надолго обосноваться в Иране. В сентябре 1944 года он безуспешно попытался создать смешанную советско-иранскую нефтяную компанию. В то же время Советский Союз поддерживал партию Туде, объединявшую значительную часть противников существующего режима, и сепаратистские движения курдов и азербайджанцев, имея в виду либо ослабить центральную власть в Тегеране и поставить ее в полную зависимость от Туде, либо аннексировать граничащие с советским Азербайджаном северные провинции. В декабре 1945 года при советской поддержке на севере Ирана были провозглашены Автономная Республика Азербайджан и Курдская Народная Республика. Не добившись в Совете Безопасности, где рассматривался этот вопрос, приемлемого для себя решения, Великобритания направила дополнительные воинские контингенты на юг Ирана. В обмен на создание смешанной советско-иранской нефтяной компании Советский Союз согласился вывести свои войска май 1946 года. В конце 1946 года Иран денонсировал договор о нефтедобыче, восстановил контроль над северной частью своей территории, подавив курдских и азербайджанских сепаратистов, на что СССР предпочел не реагировать, чтобы не втягиваться в этом районе в силовой конфликт с Соединенными Штатами Америки и Англией. Когда иранский кризис достиг своей кульминации начала марта 1946 года, Черчилль произнес в Фултоне, Миссури, в присутствии президента Трумэна свою знаменитую речь о железном занавесе. Эта речь, основные положения которой разделялись на Западе далеко не всеми, особенно находившимися тогда у власти английскими лейбористами, тем не менее свидетельствовала о начале нового и важного этапа в осознании Западом реальности угрозы советского экспансионизма. Перед лицом этой опасности только твердая политика, такая, к которой Великобритания прибегла в последующие недели в Иране, имела шансы оказаться результативной. Парижские конференции апреля 1946 года и мирная конференция, проходившая во французской столице с 29 июля по 15 октября 1946 года, были посвящены главным образом урегулированию германской проблемы. Они не привели ни к какому сближению западных и советских позиций, за исключением вопроса о репарациях. Между тем, госсекретарь США Бирнс объявил в Штутгарте, что, по мнению американского правительства, настал момент передать немецкому народу ответственность за ведение своих собственных дел, предоставить Германии возможность обрести самостоятельность в экономической области. Бирнс далее даже заявил, что Большая Тройка не принимала на себя в Потсдаме никаких окончательных обязательств о западной границе Германии. Со своей стороны СССР приступил к активной денацификации своей оккупационной зоны, аграрной реформе, национализации промышленных предприятий и созданию смешанных советско-германских предприятий, которые работали исключительно на СССР после неразберихи, созданной вывозом оборудования с немецких заводов, предпочтение было отдано этому варианту. Хотя СССР неизменно подтверждал свою приверженность идее воссоединения демократизированной и демилитаризированной Германии, растущее несоответствие политических и экономических структур в западных и советской оккупационных зонах делало эту операцию все более иллюзорной. После провала мирной конференции отношения между западными странами и СССР еще более ухудшились из-за прямой помощи, оказывавшейся Югославией, Болгарией и Албанией, находившимися в зоне советского влияния, коммунистическому партизанскому движению в Греции и из-за давления СССР на Турцию, от которой Советский Союз требовал вместе с ним принять участие в охране проливов, чтобы помешать их использованию другими государствами в целях враждебных причерноморским державам. Соединенные Штаты Америки энергично отреагировали на это, направив впечатляющую военно-морскую армаду в восточный сектор Средиземного моря. Решительность Трумэна, поддержанная Парижем и Лондоном и опиравшаяся на американскую атомную монополию, произвела тот же эффект, что и жесткая позиция Великобритании в иранском вопросе. В конечном счете греческие и турецкие кризисы сыграли в истории Холодной войны роль, которая далеко превзошла те ставки, которые были сделаны конфликтовавшими сторонами. По существу, они послужили прямым источником доктрины Трумэна, ставшей первым шагом к оформлению американских обязательств в отношении Европы к созданию НАТО. Чтобы попытаться урегулировать нерешенные мирной конференцией проблемы, новое совещание министров иностранных дел собралось в Москве 10 марта 1947 года, накануне изложения Трумэном Конгрессу своей доктрины экономической помощи свободным народам, сопротивляющимся попыткам закабаления со стороны вооруженного меньшинства или внешнему давлению. Первыми получили американскую помощь Турция и Греция. В Москве дискуссия развернулась по нескольким фундаментальным вопросам германской проблемы. Молотов отверг американское предложение о заключении договора о нейтралитете Германии. Генерал-маршал, которого Трумэн только что поставил во главе Госдепартамента, отклонил новую советскую просьбу о репарациях. Америка, заявил он, против политики превращения Германии в приют для бедных в центре Европы. Стороны не пришли к согласию и по вопросу о государственном устройстве будущей Германии. Из провала Московской конференции американцы сделали для себя бесспорный вывод о необходимости без промедления связать западные оккупационные зоны с западноевропейскими государствами экономическими и даже политическими соглашениями. 5 июня маршал изложил в Гарварде основные направления экономического плана, призванного помочь европейцам снова обрести экономическое здоровье, без которого невозможны ни стабильность, ни мир. В июне в Париже была проведена конференция, открытая для всех стран, в том числе и СССР. Совершенно неожиданно для всех 26 июня во французскую столицу прибыл Молотов во главе делегации, количество членов которой и их ранг давали пищу для оптимистических прогнозов. Однако через три дня советские представители выразили свое принципиальное несогласие с американским проектом. Они соглашались на двустороннюю помощь, без предварительных условий и контроля, но возражали против коллективного предприятия, способного поставить под сомнение исключительное влияние СССР в Восточной Европе и увеличить способность Западной Европы к сопротивлению. В то же время они постарались уменьшить психологический эффект, произведенный предложением маршала, путем сравнения огромных нужд послевоенной Европы и ограниченных возможностей США. В конце концов, 2 июля Молотов прервал переговоры, заявив, что поставленные под контроль европейские страны потеряют ради удовлетворения нужд и желаний некоторых великих держав свою экономическую и национальную независимость. Между тем, некоторые восточноевропейские страны, в том числе Польша и Чехословакия, приняли приглашение участвовать в международной конференции, созванной 12 июля в Париже, для обсуждения плана Маршалла. Однако через несколько дней под давлением СССР сначала Польша, а затем и Чехословакия объявили, что они не будут представлены в Париже. В Чехословакии коммунисты уже контролировали, помимо поста председателя Совета министров, Министерство внутренних дел и национальной обороны, и могли в любой момент захватить всю власть в государстве. Да и общественное мнение в стране после Мюнхена больше доверяло славянскому старшему брату, чем западным демократиям. 10 июля чехословацкое правительство объяснило, что его участие в конференции могло быть истолковано как акт, направленный против СССР. 11 июля Румыния, Венгрия, Албания и Финляндия также заявили о своем отказе. Таким образом, именно июлем 1947 года следует датировать раскол Европы. С одной стороны, клиенты Соединенных Штатов Америки, с другой — сателлиты Советского Союза.